Или же сосредоточение достигается вследствие упования на Ишвару. Вследствие упования, то есть особой формы бхакти или безраздельной любви, Ишвара склоняется к йогину. Он благоволит к нему по причине одного лишь страстного стремления йогина к божеству. Также и у йогина вследствие страстного стремления к Ишваре достижение сосредоточения и его плода становится наиболее близким. Итак, кто же тот, отличный от первопричины и Пуруши, кого называют Ишвара? Вот, значит, остановимся пока на этом афоризме. Вот это важный афоризм с точки зрения классификации, где йога находится среди других мировых учений и религий. Как она соотносится, допустим, с буддизмом? Или с какой-нибудь там более-менее абстрактной философской идеей, опять же, если кто-то найдется, кто будет поклоняться дататрейской космической функции, как соотнести это с йогой? Да? То есть функция. Бога нет. Нет ничего, есть функция. Или как у даосов. Есть дао космическое. Никакого Бога нет. Какой творец? Никакого творца и быть не может. Значит, вот здесь Патанджали этим афоризмом, как ни странно, показал, что вот он, когда классифицировал свою йогу, дает понять, что в системе йоги и в соответствующих упражнениях признается наличие творца, ну или Бога, попросту говоря. Здесь он выступает под именем Ишвара. И смысл всего этого афоризма, что вот это вот состояние сосредоточения, да, вот этого действия сознания, оно очень легко достигается с помощью упования. Вот слово, опять же, здесь встречается, очень мне нравится. Упование на Ишвару, упование на Бога. Или преданностью Богу. Это то, что потом развилось в бхакти-йогу. В бхакти-йогу, например, кришнаитов. Шрила Прабхупада, основатель вот этой миссии Рамакри, организации, которую мы называем, как правило, кришнаиты, у них там сознание Кришны, да, но сейчас у них там какой-то раздрай, точнее, я не понял, там как-то по-другому у них все это может называться, но неважно. Шрила Прабхупада, который приехал на Запад в, дай бог памяти, в 74-м году, или в 74-м он умер. Неважно. Он пробыл что-то чуть больше 10 лет на Западе. Угу. Приехал нищим монахом, да, и в результате сделал движение, которое по своей мощи, я не хочу сказать соперничает с мировыми религиями, но во всяком случае это достаточно реальная сила в духовном пространстве этого мира. Более того, среди его учеников были какие-то такие, какие-то личности, типа всяких певцов, допустим, Битлсы с ними как-то, общался с ними, очень много. Было, и в результате чуть ли не во всех странах мира есть представительство этой организации. И громадными количествами не издают книги. Что мне больше всего нравится, что они кормят всегда. То есть они, в отличие, от многих других этих всех религий, где тебе пытаются впарить какие-то, философские усмотрения, да? Да еще из тебя за это деньги взять, да? То есть у них, что мне в них, например, нравится, и меня, например, подкупает, что они тебя могут накормить, даже если ты не исповедуешь их взгляд. Попробуй куда-нибудь в храм какой-нибудь зайди и скажи, что, знаете, я еретик тут, но есть хочу очень, да? То есть, на словах-то все такие, любвеобильные, помогают ближнему, но на деле, это далеко не так. Тебя просто выпрут оттуда. Он сделал, фактически, эта вся организация, это, только лишь благодаря, я так понимаю, вот этой энергии, которую Прабхупада сделал, ну, осуществил, основная идея этой организации – это бхакти-йога. Бхакти-йога. И это действительно сильная, очень сильная йога. У нас в нашей школе, я не хочу сказать, что есть аналог, это не аналог, это несколько другой акцент. У нас есть йога влюбленности, но она несколько идет по-другому. То есть бхакти-йога тоже есть, но есть еще йога влюбленности, на которую больше делают акцент. Почему? Потому что все-таки корни несколько более тантрические у нас. Но тем не менее, вот в Патанджали в этом афоризме он в первую очередь упомянул бхакти-йогу. А если бы, опять же, мы рассматривали наше учение, то это была бы йога влюбленности. Но с известными оговорками. То есть для. Я еще раз подчеркиваю. Разница есть, да? Разница есть. Разница есть, но опять же, знаешь как, на высочайшем уровне нет разницы. А в плане практики, конечно же, есть. Конечно. Вот, бхакти-йога сама по себе очень замечательная йога. Я когда-нибудь коснусь ее. Это очень сильная йога. То есть ее надо. Ну, то есть, более того, я думаю, что ее надо изучать параллельно с йогой влюбленности. Чтобы как бы. Привязка была. Привязка была, да. Вот. Так вот, это один из самых мощных и быстрых методов по достижению вот такого состояния. Значит, сверхсознательного сосредоточения. И это то, именно то, почему кришнаит, который там, не знаю, год назад пил водку, значит, 3 месяца назад узнал, кто такой Кришна, еще 2 месяца, как сказать, вникал в учение, а потом оно его захватило, а месяц он занимался, и он действительно сидит в этой комнате, и в голове у него всего лишь одна мысль о Кришне, да? И он достиг быстрее, чем некоторые, я прошу прощения, умники, 40 лет сидя на какой-нибудь там горе и там практикуя какие-то непонятные практики. Да? То есть, вот почему иногда, если ты будешь считать Прабхупаду, он достаточно, ну, мягко говоря, негативно отзывается о других йогах. Почему? Потому что он считает, что заниматься другими йогами – это теряние времени. Ну, при всем моем уважении к Прабхупаде, я должен сказать, что, в общем-то, люди бывают разные. И вот таких людей, которые вот так вот могут вовлечься и сразу стать, ну, в общем-то, достаточно мало. А потом для некоторых требуется, чтобы даже так вовлечься, требуется, допустим, не месяц, а несколько лет. А вот в течение, если этих нескольких лет, если еще человек практикует какие-то йоги, это во всяком случае у него пошло бы, я думаю, быстрее. Но опять же, для разных типов людей, для разных типов людей, да, это не каждого заставишь просто верить, просто верить, да, просто верить, кому-то может быть сознание, механизм или там дышать там по утрам, для него это более, потому что он реально сделал и все. Да, абсолютно правильно. То есть, значит, поэтому я считаю некорректно говорить, что вот метод бхакти йоги, допустим, упование на Ишвару, это единственный метод, ну. Есть такая поговорка, еще русская народная, на Бога надейся, а сам не плашай. Да? То есть это если говорить. Поэтому я считаю, что если даже человек занимается чисто бхакти-йогой, как наши кришнаиты, которых я очень уважаю, вот, то, но опять же, может быть, это не моя епархия, может быть, я не смею так говорить, но я бы все-таки им советовал еще и за своим телом как-то тоже присматривать. И, а уж то, что касается вопросов сексуальных, то там вообще конь не валялся. Я считаю, что это для них очень, ну, такая тема, которую им бы следовало бы больше уделять внимания ей. Но опять же, какое я право имею кому-то что-то советовать? Да, так вот, здесь Патанджали говорит, что, во-первых, в йоге, вот в классической йоге Патанджали признается наличие Бога. Творца, как угодно, да, но как бы вот дальнейшие афоризмы разъяснят, что подразумевает он под Богом. И наличие Бога и, как сказать, упование на Него, то есть оно резко сокращает количество мыслей в голове. Почему? Да потому что если есть кто-то, кто о нас думает, зачем нам самим об этом думать? То есть, и чем сильнее наша преданность, и чем, тем сильнее, как бы, чем больше мы отдаем вот этих функций Богу, в которых мы ничего не можем сделать. Есть вещи, в которых мы можем что-то сделать, и мы прекрасно их делаем. Они от нас зависят, вот мы можем там бегать по инстанциям, там, и там, выбивать там какие-нибудь блага для там йогических каких-то моментов, да? И Господь Бог как бы нам поручил это делать. Мы должны это делать, потому что это нам, это мы можем делать, это нам как бы нам по силам. Но есть моменты, о которых мы не можем ничего сделать. Что толку тогда о них переживать, если мы ничего не можем сделать? Вот. И чтобы убрать эти все паразитические мысли из головы, то есть мы просто уповаем на высшую силу. И прямо пропорционально тому, как мы на нее уповаем, прямо пропорционально она берет это в свои руки. То есть чем сильнее мы на нее рассчитываем, чем больше мы передаем ей этих функций, ну в плане тех, которые мы не можем сделать сами, потому что иначе нам же самим тоже надо как-то что-то делать, да, если мы делаем какие-то такие конкретные, даже те же самые упражнения в йоге. Вот, и количество мыслей сокращается очень сильно. Мы спокойны, мы знаем, что все под контролем. Вот. Но теперь, возвращаясь к тому, как же Патанджали определил, кто такой Бог, Ишвара. Давай дальше. Ишвара есть особый Пуруша, не затронутый аффектами, кармой, ее созреванием и скрытыми следами. Аффекты – это неведение и прочее. Карма – благие и неблагие действия, созревание – их плод. Скрытые следы – бессознательные впечатления, оставляемые такими действиями. И все они, существуя лишь в сознании, приписываются Пуруше. Ибо он и есть тот, кто наслаждается их плодом. Это подобно тому, как победа или поражение, зависящее от участников битвы, приписывается их господину. Тот же, кто не затронут таким опытом, и есть Ишвара, то есть особый Пуруша. Но в таком случае существует множество кивалинов, то есть освобожденных, достигших состояния абсолютной обособленности. Действительно, они обрели состояние абсолютной обособленности, разорвав тройные путы. Ишвара, однако, никогда не был связан с таким состоянием в прошлом и не будет связан в будущем, хотя предел прошлой зависимости освобожденного может быть познан в случае с Ишварой. Хотя предел прошлой зависимости освобожденного может быть познан. В случае с Ишварой это не так. И если возможен предел будущей зависимости или для растворенного в первопричине, то для Ишвары это не так. Он всегда освобожденный, всегда Ишвара. Есть ли достоверное доказательство этого вечного превосходства Ишвары, обусловленного тем, что он обладает высочайшей сущностью? Или же такое доказательство отсутствует? Его достоверное доказательство – священные тексты. Но в таком случае, что является достоверным основанием священных текстов? Их основание в высочайшей сущности Ишвары, поскольку и священные тексты, и вечное превосходство рядоположно высочайшей сущности Ишвары. Их связь не имеет начала во времени. Отсюда следует, что он всегда Ишвара, всегда освобожденный, и это его высшее могущество, не имеет ничего равного себе или превосходящего. Прежде всего, оно не может быть превзойдено другим высшим могуществом, ибо если бы существовало нечто превосходящее его, то оно было бы им самим. Поэтому тот, в ком реализован высший предел могущества, есть Ишвара. Не существует также и другого высшего могущества, равного ему. Почему? Когда двое равных говорят об одном и том же желаемом объекте, пусть он станет новым и пусть он станет старым. При достижении успеха одним безграничная воля другого столкнется с противодействием, и он окажется ниже. Кроме того, невозможно получение одного и того же желаемого объекта двумя равными по силе субъектами одновременно. Ибо это противоречит смыслу. Следовательно, тот, кто обладает высшим могуществом, которому нет равного или превосходящего его, есть Ишвара. Он, как сказано в сутре, особый Пуруша. И далее. Следующий. Нет, не надо пока следующий. Значит, хочу напомнить, что мы с тобой изучаем йога-сутры Патанджали с комментариями в Вьяса. То есть йога-сутра Патанджали, вот сам этот афоризм, он маленький и короткий. В дальнейшем начинаются комментарии в Вьяса. Поэтому здесь надо, так сказать, очень четко различать, что где кончается йога-сутра Патанджали, где идет комментарий в Вьяс. Вот. Но сейчас я еще коснусь этой темы, чтобы не было никакого недопонимания. Итак, как Патанджали определяет Ишвару? Еще раз прочитает этот афоризм. Ишвара есть особый Пуруша, не затронутый аффектами кармы, ее созреванием и скрытыми следами. Вот так Патанджали определяет Господа Бога. Ни больше, ни меньше. То есть, о чем это говорит? Ну, во-первых, это очень сильно перекликается с другими религиозными учениями о том, что, ну, как бы Господ Бог создал людей по своему образу и подобию. Если Пуруша, наше личное я отдельно взятого человека, ну, так сказать, есть, то Бог это в принципе то же самое. Но в чем же тогда разница? А разница, определяет Патанджали, в том, что Пуруша отдельного человека, оно сковано кармой, оно сковано неведением, оно сковано привязанностью к телу. В общем, все то, что заставляет вот этого вечного Пурушу, наше вечное Я, быть обусловлено. И заставляет воспринимать само себя как человек. А Бог, как определяет Патанджали, Ишвара, он изначально никогда не был скован ни кармой, ни неведением, ничем, ничем, ничем. То есть это вечно свободное Я, которое ничем не затронуто, то есть оно не попадает в поле деятельности кармы. То есть оно может делать все, что угодно, но в мире, да, если так угодно. Но мир не может на него никак повлиять. То есть вот так он определил Бога. Ну и действительно, так сказать, Бог, это нам всегда представляется неким таким существом, которое, если мы говорим слово Бог, это мы подразумеваем, что это некая личность. Это не космический закон Дао, да? Это не дататрейская космическая функция. Это не абстрактные какие-то там понятия, да, как вот во многих религиях. А когда мы говорим Ишвара, когда мы говорим Бог, мы персонифицируем, мы подразумеваем, что в нем наличествует то же качество, как и у нас. То есть, как бы, наличие личности. Сложный на самом деле метафизический вопрос. Мы обсудим его когда-нибудь. Так вот, в дальнейшем вот начинают комментарии Вьяс. И тут Вьяса, упреждая какие-то, может быть, вопросы, начинает анализировать. Ну, действительно, какие могут быть возражения? Ну, хорошо. Если Ишвара это изначально вечно свободный, а человек это та же Пуруша, но только обусловленная. И вот если со времени практики йоги, значит, эта Пуруша освободится. Да? Будет ли эта Пуруша являться Ишварой? Вот обрати внимание, Патанджали ничего на это не сказал. А Вьяса достаточно много дал комментариев. А причем вывод его следующий, что как бы ни освободился Пуруша, как бы ни освободилось наше Я, оно так и не достигнет Ишвары. То есть оно будет в принципе различаться. Вот здесь с этой точкой зрения не согласна, допустим, наша школа йоги. Не с выражением Патанджали, не с афоризмом Патанджали, а с комментарием Вьясу. Почему? Он же сказал, он и есть Ишвара. Тот, кто реализовал такое сознание, фактически и есть Ишвара. Ну, понимаешь, здесь небольшая такая вот особенность, загвоздка, которую надо понимать, что момент реализации – это момент сливания. Ишвара был всегда, есть и будет. Бог был всегда, есть и будет. А вот мы 5 дней назад были непросветленные, а сегодня просветлились и освободились. Как этот казус решить, да, если он был всегда, а мы только стали этим? То есть есть какой-то промежуток во времени. Ну, опыт, вот он указал на то, что вот у Ишвары не было того опыта, кармы там и так далее, всех этих следов, отпечатков, впечатлений, опыта человека. Угу. А освобожденного, который это все реализовал, по сути, он является этим же Ишварой, но у него, можно сказать о его прошлом, что он жил вот так. Ну, видишь, вот в этом-то вся идеологическая разница. Ты говоришь, что есть два. Понимаешь, есть собственная Ишвара, не затронутый никогда. И есть как бы Ишвара, рангом пониже, у которого был опыт. Да? Видишь, вот в чем здесь очень такой скрытый казус и скрытая путаница. Что как бы вот Ишвара был изначально, а каждый год, допустим, просветлялась по одному йогу, освобождалась. И все они там собирались. То есть один Ишвара, который вечно свободный, и еще там миллиарды, сколько лет прошло, тех, кто освободился. Нет, ну ты, и они что, выходят разные? Это? Нет, они просто реализовали это, вот то состояние, и поняли, что это их собственное состояние, их же собственное сознание, вечно которое свободно, изначально существует. И куда они после этого делись? После этого куда делись? Ну и остались, захотели, остались там в теле, захотели, растворились в этой теле. Вот в этом-то и сама суть вот этого маленького непонимания, что до тех пор, пока есть обособленность, мы не можем говорить, что индивидуальное я, индивидуальное джива освободилось окончательно. Понимаешь? Вот в этом-то и есть маленькая такая вот, небольшая такая вот загвоздочка, что ли. Я как-то спросил кришнаитов. Хорошо, вот если ты поклоняешься Кришне. Он говорит, да. Какая твоя цель? Моя цель – вечно поклоняться Кришне. Ну хорошо, ты будешь долго поклоняться Кришне и достигнешь действительно какого-то другого нового состояния. Что будет конечным результатом твоим? На что он мне ответил, моя природа – вечно служить Кришне. То есть он в эту фразу подразумевает, что он будет вечно отделен от Кришны. И это с точки зрения, допустим, вот Адвайта Тантра-йоги, это заблуждение. Что рано или поздно, да, на очень большом уровне, очень большом, даже нам немыслимом, все равно будет маленькая разница. Будет Кришна и будет тот, кто ему служит. Или будет Ишвара и будет йог. А вот окончательное освобождение, это когда они сливаются, когда нет разницы. Понимаешь? Поэтому такое представление, что есть небеса, есть Ишвара, изначально и вечно свободный. И есть еще миллионы, так сказать, псевдо-Ишвар с кавычками, которые тоже достигли того же состояния, но только лишь через вот путь земной жизни. Оно лишено смысла. Потому что... Почему? Потому что как бы вот этот момент освобождения и сливания, это не есть как бы сливание... чего-то во что-то, а это как бы процесс вспоминания, чем я есть. Понимаешь? Ну, тогда мы не можем говорить о Боге как о личности вообще. То есть, в известном смысле, да. В известном смысле, да, но в известном смысле и нет. Почему? Потому что всего существует он один. Если мы можем говорить о личности, то мы можем сказать, что эта личность всего одна, больше нет никого. А мы все... в этом смысле не личности, а проявление его личности. То есть, вот как у меня 10 пальцев, я могу 10 кукол, такие маленькие игрушки, так надеваются, такие, ну, всякие, человечки. Я могу, значит, из них спектакль тут такой делать. Причем каждый будет выполнять свою роль. Этот палец будет бить этот. Вот, значит, но сознание у них единое, мое. Вот точно так же и каждый человек. Он кажется, что он наделен своим собственным сознанием. По большому счету, он есть сам Ишвара. И поэтому он никогда... Ну, вот это выражение, что я буду вечным его слугой, оно в этом смысле лишено смысла. Потому что индивидуальность, это есть иллюзия. Да. Да. Вот в этом смысле, только лишь с помощью этих позиций можно понять, что говорят буддисты. Когда буддисты говорят, ребята, вас нет. Личность это иллюзия. Вот почему буддистов многие не любят? Потому что буддисты так это особо, так сказать, не скупятся на такие эпитеты и говорят, а у тебя нет личности. У тебя нет личности, у тебя всего лишь набор привычек дурных, как правило, да, и тел. Еще и разум, который этим всем заправляет. А тебя нет, ты пустотен, да? То есть вот неправильно понимаемый этот смысл говорит как крайний нигилизм. Это фактически материализм получается. Что тебя нет, ты робот. Ты всего лишь набор каких-то функций, может быть очень тонких, но всего функций. Они распадаются, и тебя и нет. Да, то есть, но опять же, вот почему у буддизма есть сильная сторона и слабая сторона. Что в плане кое-чего объяснения это сильная сторона. Но в плане, так сказать, возникающих недопониманий это слабая сторона. Потому что они подразумевают только лишь ту же самую мысль, что у тебя нет личности не в том плане, что у тебя ее нет, а что то, что ты называешь своей личностью, по большому счету личность Бога. Что ты неотделим от Бога. Понимаешь? Сложная тема, очень сложная. Она выходит из рамок пространства и времени. Знаешь, как современные физики, которые сейчас разбирают там, допустим, устройство Вселенной, как она возникла, и заявляют, что вот такое-то количество времени назад само понятие время возникло и само понятие пространства. А вот попробуй теперь заглянуть по аналогии. А что было до этого? Да? А ничего не было, вообще времени не было. Сам вопрос глупый, понимаешь, да? А где было то-то, то? Да нигде не было, пространства не было. Понимаешь, мы натыкаемся на такие вот препятствия непреодолимые, потому что наш разум ограничен пространством и временем. И чтобы понять тайны мироздания, мы должны пользоваться уже не разумом. Разум всегда будет натыкаться вот на эту... Только в каких-то концепциях. Да, в конце. Ну, может, он прекрасный инструмент, но у него есть ограничения. Вот. Значит, определили, что такое есть Ишвара. Значит, как Патанджали, видишь, он очень, Патанджали очень, как бы, не то чтобы уклончиво сказал, но, как ни странно, как мне кажется, более обще, нежели даже, чем в комментариях сказано. Ну, сказано, что просто изначально свободный Ишвар. Да? Изначально свободный, без всяких, так сказать, пояснений. В комментариях тут, ну, здесь действительно, да, вот приводится, что это может быть два, и те, кто освобожден, не могут иметь вот окончательной реализации, что ли, так? Ну, это старая, как бы, байка, когда, вот опять же, если взять кришнаитов, у них любимое произведение Махабхарата, когда сошлись на одном поле, фактически, ну, гражданская война, учитель против ученика, совершенно немыслимая вещь, там, брат против брата, там, отец против сына. Причем каждый из них владели методами силы сознания. То есть, если таким свойством обладает воин, он становится непобедим. А тут вот как бы столкнулись две равносильные армии. Одни обладали сверх какими-то методами ведения войны, и другие точно обладающие, ну, как бы этими же методами. И вот они столкнулись. Ну, то есть, если говоря, как бы одни йоги столкнулись с другими йогами. Вот в этой непримиримой борьбе. И вопрос, кто из них победит? Ну, или как сказать, один относительный Ишвара столкнулся с другим относительным Ишварой. Кто победит? В общем, не буду тебе отвечать на этот вопрос. Если тебе так будет интересно, прочитай Бхагавад-гиту. Очень интересное произведение. Читается как детектив. На самом деле, по нему можно... такие триллеры снимать, понимаешь, и экшены, рядом с которыми даже «Матрица» отдыхает. А, Но, понимаешь, оно все настолько сейчас пронизано религиозностью, вот эти вот все, знаешь, заунывные песнопения, что иногда теряется сам смысл. А смысл там поистине потрясающий. А, так вот, еще в древние ведические времена в Упанишадах было сказано, что вот если два сталкиваются мудреца или йога, кто же из них победит? А победит из них тот, кто ближе к первопричине, кто ближе к Ишваре, кто ближе к Богу. Кто выше поднялся, тот как бы крепче. Сравнивается как столкновение двух камней. Один камень – обычный камень, а другой камень – земляной камень. Вот два человека, когда они сталкиваются, побеждает тот, значит, кто ближе к Ишваре, кто ближе к Брахме, не знаю, как это называть. А все остальные обречены на то, что они потерпят поражение. И действительно, в Ведах, вот в Упанишадах, там сплошь и рядом. Вообще такая тема, часто встречающаяся, когда там царь какой-нибудь устраивает диспут и приглашает разных мудрецов. И ставка в этом диспуте была достаточно большая, что ты либо должен признать себя побежденным, либо ты как бы ты уничтожаешься. То есть, как бы, когда сталкиваются два видения на мир, один говорит так, другой так, то побеждает сильнейший. Закончился комментарий, вот и далее. Да. 25-е. Семя всезнания в нем не имеет себе равных. Сверхчувственное познание прошлого, будущего или настоящего по отдельности или вместе, которое развито в меньшей или большей степени, и есть семя всезнания. Тот, в ком это семя непрерывно увеличиваясь, не может быть превзойдено, называется всезнающим. Существует достижение высшего предела для семени всезнания, поскольку в нем различаются последовательные ступени увеличивания, как в случае последовательного увеличения размера. Тот, в ком реализуется обладание высшим пределом знания, есть всезнающий, он особый Пуруша. Умозаключение исчерпывает свою доказательную силу в выведении только общего, и оно бесполезно при познании специфического. Поэтому истинное знание его имени и других особенностей следует искать в агамах. Хотя Ишвара не извлекает пользы для самого себя, его цель – приносить пользу живым существам. При разрушении кальпы и великих разрушениях Вселенной наставлением в знании и дхарме я поддержу все живые существа, вовлеченные в круговорот бытия. И, соответственно, было сказано, первый мудрец, принявший творящую форму сознания, Хагаван, высочайший Риши, из беспредельного сострадания изложил учение Асуре, исполненному желание узнать его. Он этот Ишвара. Запятая, и вот дальше следующий афоризм. Пока хватит, прочитай еще раз сам афоризм. Семя всезнания в нем не имеет себе равных. Значит, ну, еще раз. Патанджали определил Ишвару или Бога как особого Пурушу, как особое Я, как особую личность, не затронутая кармой, которая управляет всем этим миром, но само не вовлечено в этот мир. Ну и в продолжение, значит, Патанджали говорит, что Ишвара обладает этим особым знанием. Особым знанием. Ну, собственно, все, что я здесь пока хочу сказать, потому что там вот тут в дальнейшем комментарии всякого рода методологические ссылки, доказательства наличия Ишвары и вот этой вот преемственности. Не знаю, стоит ли об этом говорить, но в чем смысл, есть такое выражение еще иногда, учитель учителей. Что с безначальных времен самым главным и основным учителем это был Ишвара. Он учил, как сказать, вот эти души обусловленные, И они поднимались до большого уровня и сами, в свою очередь, начинали как бы передавать знания. Поэтому с точки зрения методологической, вот это очень, кстати, важная такая концепция даже с точки зрения тантра-йоги, что в любой йоге у тебя могут быть, ну, по большому счету, у тебя, ну, если угодно, два учителя, но это не два учителя, это один учитель. Первый учитель – это тот, который приходит в форме человека, допустим, тебя чему-то учит. И ты должен воспринимать его как проявление Ишвары, как проявление вот, учителя учителей. Но, тем не менее, у тебя есть и сам Ишвара непосредственный, ну, то есть, который может тебя напрямую учить. Понимаешь? Вот это тоже надо очень четко понимать, что ты можешь учиться у учителя, как сказать, как вот учителя, но начиная с какого-то момента ты начинаешь учиться непосредственно у учителя учителей, то есть у Ишвары, у Бога. Ну, когда ты, наверное, способен его воспринимать непосредственно. Да, но в любом случае традиция, она говорит, что ты не должен разделять. Что ты не должен разделять, потому что мы уже об этом говорили, если ты начнешь разделять, у тебя есть такой риск набраться негативной кармы от учителя. Понимаешь? Если ты видишь в нем Бога, то ты только божественное получаешь. Если ты в нем видишь человека, то ты вместе с божественным в нагрузку получаешь еще и человеческое. То есть это не есть какой-то способ сверхпреклонения, да, вот мы вспоминаем, как вот во время там, сталинизма, там, Иосиф Виссарионович Сталин, так сказать, вождь и учитель, да, и все там чуть ли на него не кланялись. Сейчас мы смотрим во всех этих странах, я тут по телевизору смотрю, думаю, может быть, у меня бред какой-то, там какие-то наши бывшие банановые республики, какие-то в миниатюре государства такого же плана делают. Ну, то есть, вроде как уж 21 век. Ну, неважно, то есть все преклоняются какому-то одному человеку. Это возводят в ранг политики, в ранг, не знаю, культуры и так далее, и так далее. И понятно, что когда то же самое говорят про учителя, то мы как-то переносим. Что вот как вот Сталину все преклонялись, то есть это было плохо. Вот теперь учителю. Но на самом деле здесь есть чисто утилитарный такой подход. Все-таки разница в учителя, который тебя учит ну, терминами Патанджали, сверхсознательному сосредоточению или освобождению, все-таки это нечто другое, нежели какой-то политик или какой-то просто религиозный лидер, которых много. Вот. И если ты видишь только лишь божественное, ты получаешь божественное. Если ты видишь земное, то ты вместе с божественным получаешь еще и земное, которое ты не разделяешь, передаешь уже потом дальше по цепочке, а и рано или поздно это заставляет там ту или иную церковь или организацию развалиться. Потому что ты вместе с медом учения добавляешь еще дёготь это конкретной личности, если ты воспринимаешь как личность. Поэтому такая достаточно традиция, которая, в общем-то, шокирует западного человека, но которая наделена глубочайшим психологическим и вот таким метафизическим смыслом. Ну, как бы с той серии, о чем думаешь, тем становишься. Абсолютно на точно. Что ты как бы концентрируешься. На что концентрируешься, то и воспринимаешь. Получается. Да, да. Дальше идем. Он, этот Ишвара, запятая с прошлого афоризма, 26-е, учитель также и древних, ибо он не имеет временных различий. И древние учителя различаются по времени всего существования, но он, кому временные характеристики неприложимы, является учителем также и древних мудрецов, подобно тому, как он совершенен по абсолютности формы существования при начале данного творения. Точно так же его следует рассматривать и при наличии прошлых творений. 27. Все, хватит. Значит, хочу еще несколько слов сказать, почему в комментариях в Ясы так много слов о учителях, о доказательствах, о Ишваре, о том, что, значит, вот Ну вот как ты помнишь, он там даже было такое замечание, что почему Ишвара есть, да? И такой ответ, на самом деле, несколько обескураживающий. Я понимаю, что в древних текстах так сказано, да? То есть мы уже люди, так сказать, искушенные, мы понимаем, что мало ли где что сказано. Дальше, а где уверенно, что древние сюда тексты? Древние тексты, значит, тоже справедливы. Поэтому здесь надо несколько слов сказать про психологию вот в эти старые времена. Про психологию восприятия. Вот были веды. Веды тогда еще, ну вообще все это знание связано с ведизмом, да, ну со всеми там продолжениями Упанишад и так далее. Были какие-то священные тексты. Тексты передавали опыт древнейших мудрецов. И настолько хорошо передавали и сознание, и энергию. Ты начинал читать этот текст, и ты получал все результаты. На тебя нападал там какое-нибудь там злое войско, да, а ты начинал там цитировать и декламировать там веды, особые их части, да, и победа тебе обеспечена. То есть это была такая некая волшебная палочка, которая в сознании у людей была своего рода, ну если угодно, священной коровой. То есть все по умолчанию, даже не задумываясь, они просто преклонялись перед этими древними текстами, перед ведами. Это для них был непререкаемый авторитет. Почему? В чем разница, допустим, с нашим временем? Да потому что тогда это работало. Сейчас же, да я могу, не знаю, 50 томов вот такенных, понимаешь, тебе напечатать, но они не будут работать, они не дадут тебе ни силу, ни могу, они как бы не проявят свою как бы истинность. Истинность в первую очередь по своим плодам. По каким плодам? По том, что все выполняется, ну как бы в зависимости, если ты подключаешь свои желания и пользуешься этим. Все священные книги раньше, Веды, Тора, господи, как она, у огнепоклонников забыл, неважно, в общем, все вот эти вот сутры, Пражня Парамита, значит, у буддистов, или этот весь канон Кханджур, да, еще какие-то священные манускрипты, каких-то герметиков, какие-то там египетские тексты священные, они все работали, как бы они на подсознании не вызывали, так сказать, никакого разночтения. То есть, если там сказано, а этот текст работал сам по себе, все, какое еще может быть доказательство? Но, понятно, это как бы доказательство по действию, не прямое, а косвенное. В дальнейшем, когда перестали понимать смысл вед, даже вообще перестали, не нашло, как бы, количество людей, которые могут их прочитать правильно, рецитировать, то есть повторить, практически не найти, то и сила их исчезла. И, соответственно, для нас кажется смешным, когда кто-то говорит, ну, Ишвара есть, потому что в текстах так сказано. Да? То есть мы могли бы сказать, Ишвара есть тогда, если на туалетной бумаге то же самое написано, да? Вот. А для людей того времени это была совсем другая вещь. Это было табу, это было священно, это действительно работало. И никто под сомнение не ставил, потому что жизнь была тоже, в общем-то, не сахар. Постоянно то войны, то эпидемии. У тебя должна быть такая ангел-хранитель и защита, да, чтобы, в общем, с тобой тебе ничего не случилось. Поэтому это было неприкосновенно. Потом, конечно, это все исчезло. А вот... Ну, как бы образ мысли мы читаем до сих пор. Да? Далее идем. Вопросы есть по этому? Далее идем тогда. Mm-hmm. Ну, в этом афоризме просто говорится о том, что вот именно вот об этом вот авторитетном свидетельстве мудрецов там или текстов. В этом конкретном, да, да. Учителем всех учителей. Ну, вот изначальных времен, да. Да, обсуждаем. 27. Его вербальное выражение священный слог Ом. Ишвара то, что обозначается священным слогом Ом. Является ли эта связь обозначаемого и обозначающего плодом условного соглашения, или же она неизменна, как, например, связь между светильником и светом? Эта связь обозначающего с обозначенным неизменна, а условное соглашение относительного обозначения Ишвары и представляет такое неизменное отношение. Например, неизменное отношение между отцом и сыном лишь проясняется обыденным словоупотреблением. Это его отец, это его сын. Точно так же и в других периодах творения условное соглашение принимается именно так, в зависимости от функции обозначаемого и обозначающего. Следующий в Агамах утверждает, что связь между словом и обозначаемым им объектом вечна ввиду вечности соглашения. Йогин, постигший связь обозначаемого и обозначающего, с необходимостью практикует. Все. Значит, еще раз прочитаю афоризм. Его вербальное выражение – священный слог Ом. Вот, хочу тебя поздравить. Вот в йога-сутрах Патанджали вся наука мантра-йоги представлена вот этим всего лишь одним афоризмом. Больше про мантра-йогу здесь ничего не сказано. Единственная мантра дана. Да, дается единственная мантра и вот такое как бы объяснение. Вот я же говорю, по этой причине, что когда мы читаем йога-сутры Патанджали, мы должны помнить, что это не суть систематическое изложение йоги или разных йог. Это конспективные такие зарисовки, наброски, какие-то афоризмы. Афоризмы, да? Вот. Так вот, значит, тем не менее, Патанджали в качестве одного из методов достижения сверхсосредоточения, сверхсознательного состояния сознания или в перспективе того, что, как бы, как это красиво говорят, познающий, познание и познавание сливаются в одном. То есть лучи нашего сознания как бы смотрят на само себя. Так вот, этого можно достичь и с помощью рецитации или повторения мантры. Мантры Ом. Да, Патанджали приводит одну мантру, мантру Ом. То есть, как бы мантра-йога, она в конечном итоге дарует окончательное освобождение. То есть, есть методы, которые даруют окончательное освобождение. А есть методы, которые не даруют окончательное освобождение, но поднимают на очень большой, на большую ступеньку. Вот мантра-йога из тех йоговских практик, которая дарует само по себе окончательное освобождение. Даже если ты ничего другого делать не будешь, а будешь действительно петь этот сладкий ом с утра до вечера, да, то есть, ну, практиковать как мантру. Как мантру. Значит, ну, все, что в дальнейшем про мантру-йогу можно было бы сказать, это мы уже обсуждали, и это надо смотреть наши другие вот эти все записи, да, как-то. Понятно. Говорится, да, что вот Ишвара, Бог, он как бы в своей сущности неотделим от вот этого, от этой вибрации слога Ом. Значит, ну это уже в комментариях Вьяса попытался, так сказать, прокомментировать это все и, как сказать, изложить эту концепцию о том, что нет разницы между мантрой божества и самим божеством. Ну, если ты помнишь, мы обсуждали уже эту тему на мантра-йоге. Ну, здесь, так сказать, апелляция к такой трудно понимаемой науке, действительно, как мантра-видья, что у каждой вещи есть всего лишь своя собственная мантра, ну, если угодно, свое название. И все слова изначально произошли для обозначения тех или иных предметов вот из мантр того или иного предмета, но потом стали добавляться какие-то иносказательные, так сказать, выражения, чтобы... Ну вот, допустим, были в старину звери, которых боялись называть по имени, потому что как только упомяни, да, нечистого, да, он тут же и объявится. То есть это вот такие архаичные до нас отголоски того же самого, поэтому пытались иносказательно называть. Иносказательно называть. В результате это привело к смещению языка, и язык, как сказать, отошел от изначальных мантр. Но у каждого предмета есть свое имя, только ему данное. Но вопрос тогда другой. Но если в разных языках это то же самое, но звучит совсем по-разному, как же здесь-то быть? Ну, ответить на этот вопрос быстро не удастся, не вовлекаясь в мантра-видео. Дело в том, что нужна вибрация. А мы помним, что вибрации состоят из четырех, так сказать, в четырех ипостасях. Одна порождает другую. Пара, Пашанти, Мадхьяма, значит, и Вайкхари. То есть это по степени уплотнения этой вибрации. И вот на определенном уровне одна вибрация просто замещается либо похожей, либо совсем другой. Но изначально возникает одинаковое у всех людей. На этом свойство понимать язык зверей, птиц, людей других, других национальностей. То есть даже если ты не знаешь того диалекта. То есть вот на уровне пары это вообще никак не различимо, на уровне пашьянти это вместе. Ну, давай не будем сейчас здесь мы это обсуждать, все-таки другая тема. Хорошо. Вьяса, он примерно то же самое пытался здесь изложить, что нет разницы между словом «ом» и «богом». То есть слово «ом» – это мантра Бога. Говоря слово «ом», ты воспроизводишь, значит, вот образ или символ Ишвары в своем разуме. То есть возникает всего лишь одна волна, одна мысль, которая постоянно... Вот у тебя много-много мыслей, ты произнес «ом», и оно как бы заглушило все остальные временно. Опять мысли набежали, ты опять «ом» произнес, они все опять заглушились. Если ты постоянно повторяешь, то другие просто, ну, перестают возникать. А у тебя вот этот вечный «ом» и звучит. В Индии, говорят, до сих пор есть бродячие аскеты, которые... вероятно, ну, по всей видимости, достигли высоких духовных результатов. И единственное, что они говорят «ом». Все. Они больше никаких слов не говорят. Ты что угодно спрашивай, он будет тебе отвечать всегда «ом». То есть он с утра до ночи только и занимается тем, что повторяет этот сладкий слог «ом». Да, но «ом», надо понимать, что «ом» это в нашей, как сказать, транслитерации, что... Его можно произносить по-разному, что скорее даже это аум. То есть это как бы перекатывание гласных. Все возможные оттенки гласных без вмешательства артикуляции. Да, аум. Ну, мы уже тоже обсуждали эту тему. Далее идем. 28. Его рецитацию и сосредоточение на его объекте. Имеется в виду рецитация священного слога «ом» и сосредоточение на Ишваре, обозначаемом священным слогом «ом». У йогина, постоянно повторяющего священный слог «ом» и сосредоточенного на его объекте, сознание становится сконцентрированным в одной точке. В этой связи было сказано, благодаря рецитации мантр, пусть он пребывает в йоге, посредством йоги пусть он созерцает мантру, ибо... При достижении совершенства в рецитации мантр и в йоге сияет высший атман. Его вербальное выражение – священный слог «ом». 27-28. Его рецитацию и сосредоточение на его объекте. 29. Отсюда постижение истинной сущности сознания, а также устранение препятствий. Имеется в виду рецитация священного слога «ом» и сосредоточение на Ишваре, обозначаемом священным словом «ом». У йогина, постоянно повторяющего священный слог «ом» и сосредоточенного на его объекте, сознание становится сконцентрированным в одной точке. В этой связи было сказано, благодаря рецитации мантр, пусть он пребывает в йоге посредством йоги, пусть он созерцает мантру, ибо при достижении совершенства в рецитации мантр и в йоге сияет высший атман. Что еще происходит с этим йогином? 29. Отсюда постижение истинной сущности сознания, а также устранение препятствий. Какие бы то ни были препятствия, болезни и прочее, все они перестают существовать вследствие упования на Ишвару. У него, йогина, возникает также видение собственной сущности. Подобно тому, как Ишвара есть чистый Пуруша, ничем не замутненный, абсолютно обособленный, лишенный бытийных характеристик, этот йогин приходит к пониманию, что он также есть Пуруша, отражающий содержание Будхи. Что такое препятствия, которые делают сознание рассеянным? Каковы они и сколько их? Это уже сейчас следующий тоже. Да, следующий, да. Начну еще раз прочитаю этот афоризм, давай его обсудим. Отсюда постижение истинной сущности сознания, а также устранение препятствий. Это какой у нас 29-й? 29-й, да. Ну, это продолжение предыдущего афоризма о рецитации или повторении слова «Ом». Как мы уже сказали, в общем-то, эти... Вот на этом и заканчивается изложение мантры йоги. Еще раз давай повторим теорию, что есть разные методы для достижения. А один из этих методов – это повторение слова «Ом». И после большого-большого количества повторений, ну, как сказать, наступает такой момент, когда все мысли, они растворяются, исчезают, всего, а остается всего лишь одна мысль, а затем и она тоже исчезает. Ну, фактически, классический принцип, на котором построена мантра йога. Именно по этой причине мантра йога работает. Работает в плане конечного освобождения. Не в плане достижения каких-то утилитарных целей, ведь мантра йога, она в большей степени стала популярна, потому что если есть какая-то цель, какое-то желание или какой-то, так сказать, момент, который мы хотели выполнить или осуществить, то повторением той или иной мантры можно достаточно быстро этого достигнуть. Но это как бы достигнуть какого-то состояния, пусть очень высокого или пусть решающего там все наши проблемы, но всего лишь относительно. А здесь же, кроме того, еще говорится о том, что методами мантра-йоги, да, то есть можно достичь и конечного освобождения. То есть как действует мантра-йога, мы, повторяя ту или иную мантру, достигаем освобождения в два прихода. Первый шаг – это когда исчезают все отвлекающие нас мысли, и в голове крутится только лишь вот, значит, одна мантра. То есть в зеркале нашего разума всего лишь одна волна, одна мысль. Это как бы первый шаг. И второй шаг – это выход за пределы даже этой единой мысли, порожденная повторением этой мантры. Вот, собственно, с точки зрения йоги Патанджали обоснование, как действует мантра. Ну вот это как бы метод сосредоточения, да, вот здесь описан, что, ну, мы немножко другое изучали вот на мантра-йоге, там вот на семинаре или вообще по-другому. Здесь вот как бы сосредоточение, что по мере повторения какой-то одной мантры у тебя вот как бы мантра и там 10 тысяч мыслей, потом мантра и 8 тысяч мыслей, то есть мысли уменьшаются, то есть энергия, которая была замкнута на те мысли, она перераспределяется за счет сосредоточения на мантрах. То есть просто по мере повторения вот со временем уменьшаются мысли, да, вот это вот имеется в виду здесь. Абсолютно точно. То есть для того, чтобы достичь сосредоточения, можно использовать разные методы. В дальнейшем у Патанджали будет объясняться, что такое сосредоточение. То есть сосредоточение — это суть концентрация мысли, это суть сокращения, так сказать, вот этого прыжков сознания. Когда у нас прыжков очень много, с одной мысли на другую, на третью, на пятую, на десятую, на двадцатую, ну, то есть наш разум действительно как обезьяна. Туда-сюда прыгает, причем совершает миллиарды прыжков там, за секунду. Сознание такое называется рассеянным. Когда же мы, значит, не позволяем нашему, так сказать, этим, нашему вниманию. Здесь вот еще одно такое свойство очень сильное. Сейчас мы приступаем к нему, к его изучению. То есть это внимание. Если наше внимание направлено на что-то, то туда же направляется сознание. Да? То есть как бы вот сознание и внимание две такие вот очень серьезные вещи. И Если же оно у нас скользит, сознание, оно рассеяно по многим мыслям, мы рассредоточены. Если как бы этих мыслей все меньше и меньше, или есть доминирующая какая-то основная мысль, вокруг которой прыгает, значит, наше сознание, наше внимание, то тогда наше состояние называется сосредоточен. И метод мантра-йоги, он и позволяет сконцентрироваться. Ну, поехали дальше, потому что мы, опять же, это уже обсуждали. Да, здесь было. Далее, что такое препятствия, которые делают сознание рассеянным? Каковы они и сколько их? Ну, прежде чем начал это читать, и как продолжение, почему, собственно, бывает такие вещи, как раз сосредоточенное сознание. Да. Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.